А то, мол, зашибешь ненароком, и перед людьми неловко будет, не говоря уж о том, что мне еще детей рожать надо было. Впрочем, моя злость вылилась лишь на супруга. С остальными я решила не зверствовать, а то потеряла бы много времени. Огонь милосерден, вряд ли они мучились, вероятно, даже не успели проснуться. «Ваш супруг, конечно, гадом был порядочным», — осторожно произнесла я, понимая, что следует как-то отреагировать на столь жуткую историю. «Но это не объясняет, как именно вы стали столь могущественной ведьмой». «Той жаркой ночью, напоенной гарью пожара и криками боли ненавистного мужа, я сделала открытие». Туман вновь опустился до прежнего уровня и теперь стелился по полу. «В смерти скрывается огромная сила, и я получила ее, когда исполняла месть. Мой дар расцвел, поднявшись до невиданных высот. Благо, что дни, проведенные в постоянных избиениях и прочих радостях жизни, научили меня осторожности. Я покинула родную деревню, но решила скрывать свою красоту. Мало ли, на какого еще любителя юных девиц нарвалась бы. Полагаю, это и уберегло меня от костра. Дальше были странствия. Я продолжала убивать, черпая из смертей силу. По этой же причине никогда не задерживалась на одном месте надолго, боясь разоблачения. Правда, в свое оправдание скажу. Мои жертвы всегда являлись мерзавцами. Так было легче. Обычно по ним особо не скорбели, и никто не усердствовал с поисками убийцы. И все было бы отлично, но со временем меня стала тревожить одна вещь. «Никак совесть проснулась и начала грызть?» С нервным смешком осведомилась я, с отчаянием наблюдая, как Джайсон методично продвигается к тому месту, откуда начал рисовать символы. «Кажется, у меня осталось всего несколько минут». «Нет», – спокойно ответила Валенсия. «Сила, энергии, получаемой от убийств, стала хватать все на меньший срок. Мне приходилось идти на преступления чаще, и это не могло не огорчать. Я затревожилась о своем ближайшем будущем. Времена темной охоты заканчивались, женщинам даже позволялось читать, и я выучилась грамоте, здраво предположив, что это поможет мне. Просто понимала, что не могу обладать настолько уникальным талантом, поэтому обязательно отыщу что-нибудь про людей с таким же даром. Правда, книги по магии по-прежнему были под строжайшим запретом, поэтому мне пришлось стать любовницей одного старого, сварливого некроманта, чтобы добраться до его обширной библиотеки. Дальше говорить... «Или сама догадаешься?» «Ваш новый возлюбленный вам каким-либо образом насолил? Или же вы устали от него? Или же ваша энергия в очередной раз подошла к концу?» С нескрываемым отвращением произнесла я. «Неважно, итог был один. Вы его убили». «Верно». Туман расплескался, словно скрывающаяся в нем тварь беззвучно рассмеялась. «И обнаружила одну... очень странную вещь. Души некромантов дают намного больше силы. Видимо, это из-за того, что они очень тесно связаны со смертью и постоянно приносят ей дары при жизни. Не стоит забывать и о том, как тяжело их окончательно упокоить. Рискуешь заполучить в постоянные спутники весьма навязчивого и надоедливого призрака». В общем, ответ на мой основной вопрос был получен, и на долгие годы я успокоилась. «А как же Вайлет?» Я вспомнила седую старушку, топящую свой извечный страх в бутылке вина. «А я называла ее бабушкой. Неужели она на самом деле ваша мать?» «Нет, конечно же нет!» В голосе Валенсии послышалась улыбка. «Но она считает себя ею. Когда я задумала самоубийство, то мне нужен был человек, который присмотрел бы за Айей. Как-никак она моя дочь, и я по-настоящему люблю ее. Поэтому я выбрала эту пьянчушку, когда в последний раз ездила по делам в Арилью. Отыскала ее в каком-то дешевом трактире, где она по мере сил помогала по хозяйству, плату беря вином. Немного поработала над ее памятью, приглушила тягу к спиртному и привезла в эти края. Увы, старые привычки взяли свое, но хотя бы Айю она не обижала. Я невольно вспомнила многочисленные синяки и ссадины девушки. По ее словам, их она получила из-за тумана. Интересная картина вырисовывается. Неужели Валенсия била собственную дочь? Но почему? Принуждала повиноваться и сохранять тайну происходящего? Так что же все-таки случилось в этих краях 10 лет назад? Я чуть повысила голос, когда с ужасом обнаружила, что Джайсон встал и с мрачным удовлетворением оглядывает дело рук своих. «Хватит разговоров!» – вмешался он, отряхивая ладони от меловой пыли. «Валенсия, все готово для ритуала!» «Постойте!» – взмолилась я, чувствуя, как от ужаса у меня волосы на голове зашевелились. «Прошу! Неужели вы убьете меня, так и не удовлетворив мое любопытство? Это слишком жестоко!» И я тихонечко всхлипнула, понимая, что мне все равно не удастся их разжалобить, а значит, совсем скоро меня навсегда вышвырнут из моего же тела. «Ты мне нравишься!» Неожиданно раздалось из тумана. «Вроде бы ты неплохой человек, и мне даже немного жаль, что на сей раз придется отступить от своих правил и убить ни в чем невиновного. Так что слушай. Все равно пара минут ничего не изменит. Все просто, Беатрикс. Моя сила в очередной раз подходила к концу, и я совсем была нацелилась на старика Винсона. Однако к моей досаде на пути неизменно вставал его сын Самуэль. Дурак втрескался в меня по уши и не давал прохода. Беда заключалась в том, что у него не имелось и капли таланта некроманта, поэтому он был мне совершенно неинтересен. Ради любопытства я столкнула его с лучшим другом, Бенджамином, отцом Джайсона. Самуэль все равно не отступал, твердо вознамерившись сражаться за меня до последнего. Тогда я решила, что забота о больной дочери отвлечет его намного лучше. «И вы наслали на Аделину черную лихорадку!» С негодованием выдохнула я, прекрасно при этом понимая, что она погибнет. «Да, тем более, что она всегда меня недолюбливала и, по-моему, уже начала подозревать неладное», — спокойно подтвердила Валенсия. «Однако девчонка выжила. Я не учла способности ее жениха, этого нахального, вездесущего Себастьяна. Правда, ради девицы, которая его чувства и в грош не ставила, ему пришлось пожертвовать изрядным куском души. Ну что же, зато получил неплохой урок на будущее. Любовь, пожалуй, самое мерзкое чувство на земле, наихудшее испытание, которое только могут послать боги. Но Себастьян оказался способен не только на сделку с Альтисом. Он слишком близко подобрался ко мне, и я решилась на отчаянный шаг. Скрыться в землях мертвых от навязчивого внимания этого настырного блондина. «Вы покончили с собой!» Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнесла я, вспомнив ее слова про самоубийство. «Но зачем?» «Это была лишь обманка». В голосе Валенсии послышалась снисходительная усмешка. «Себастьян видел мое тело, сам проверял пульс, поэтому не заподозрил ничего дурного. А моя душа, между тем, была заключена в кулоне Бенджамина. Он согласился помочь мне избежать возможных проблем. Бенджамин обещал освободить меня, когда Себастьян покинет эти края. Конечно, я не могла просто довериться ему, поэтому воспользовалась определенным заклинанием, которое гарантировало мне абсолютную преданность с его стороны. Увы, я не учла трагической случайности того, что Аделина вздумает выйти замуж не за Себастьяна. Последний, пытаясь переубедить ее, постоянно ошивался в здешних краях. А мои чары все слабели и слабели. Винсент благополучно и счастливо скончался в собственной постели, унеся с собой силу, которая предназначалась мне. Затем случилась эта жуткая свадьба с печальным финалом. Все слишком усложнилось, и Бенджамин окончательно вышел из моего повиновения. Правда, кулон он так и не выбросил. Поэтому, когда он погиб, я получила долгожданную свободу. Но за годы вынужденного заключения моя сила иссякла. Я почти досуха выпила душу того некроманта, который питал меня все это время, поэтому могла явиться лишь в виде тумана, пытаясь воздействовать на людей через их сны. И Джайсон был тем, кто окликнулся на мой призыв. Видимо, сработала семейная память. Джайсон холодно усмехнулся, словно польщенный столь своеобразным признанием его заслуг. «Зачем вам я?» – тоскливо протянула я. «Почему за этот год вы не нашли никого лучше?» «Потому что я хочу поквитаться с Себастьяном», – отчеканила Валенсия. «Это по его милости. Я потеряла 10 лет. Я знала, что история с Аделиной больной занозой сидит у него в сердце». Поэтому и приказала Джайсону отправить ему в дар кольцо. Когда-то Бенджамин лично снял его с пальца умирающей Аделины, воспользовавшись тем, что оглушенному горем Самуэлю было не до таких мелочей. Правда, я надеялась, что Себастьян явится сам, но он прислал тебя и твоих друзей-глупцов. Сначала я расстроилась, но потом вдруг увидела, как ты путешествуешь между мирами. Когда ты вернулась после того, самого первого ритуала, то от тебя нестерпимо пахло Себастьяном. Я решила совместить полезное с приятным. Вернуть себе тело, воспользовавшись подвернувшимся, так стать медиумом. И в твоем обличье отомстить давнему обидчику. Вряд ли Себастьян сразу же поймет, что происходит. По всей видимости, он доверяет тебе. А значит, подпустит меня достаточно близко. Сразу после ритуала я возьму лошадь и отправлюсь в Арилью, наплету Себастьяну ужасов о вероломном шерифе, взявшем в плен моих друзей, и о счастливой случайности, помогшей мне бежать от него. Дождусь, когда этот самоуверенный хлыщ отвлечется, и нанесу смертельный удар». Полагаю, я получу от его смерти столько силы, сколько не получала еще никогда. О, я уже в предвкушении. Ну что, с признаниями покончено? Джайсон потянулся, разминаясь. Пожалуй, приступим к основному блюду банкета. Я имею в виду вас, Сьерра Беатрикс. Постойте! В панике выкрикнула я. А Айя, чья она дочь? Конечно же, моя. Валенсия удивленно хмыкнула и с какой-то тоской протянула. «Ты же слышала ту историю, которую Джайсон пытался скормить твоим друзьям? Так вот, в отношении Айи все чистая правда. Я действительно любила ее отца. Как это ни странно прозвучит, ведьмы тоже способны на сильные чувства. Лишь поэтому я решила оставить ребенка и не прогадала». Хотя Айя порой сильно ограничивала мою свободу, но намного чаще была полезной. Никто не мог заподозрить убийцу в очаровательной вдове с маленьким ребенком на руках. «Достаточно!» – мягко прервал ее Джайсон. «Хватит откровений, милая!» После чего осторожно перешагнул границы круга, стараясь не задеть ни один из символов, опустился подле меня на колени и рванул на мне рубашку, оголяя грудь. «Что вы делаете?» Негодующе взвизгнула я, и горячая краска стыда затопила мои щеки. Но я тут же заметила и круглыми от ужаса глазами уставилась на сверкающее острие ножа, занесенного надо мной. «Вряд ли вы по доброй воле уступите свое тело Валенсии!» Джайсон скривил губы в слабой усмешке и провел первый неглубокий надрез на моей коже. так что обезопасим себя с помощью знаков подчинения. Не бойтесь, Сьерра, это будет единственная боль, которую вы почувствуете».